Переглянувшись, стража потребовала у молодого купца бахшиш, обязательный подарок. Полуоткрыв малый тюк, Ибрагим роздал янычарам по амулету, посулив, если он выгодно продаст товар, угостить их целиком зажаренным молодым барашком, начиненным рубленым мясом, и в придачу не поскупиться на еще больший бакшиш. В благодарность стража указала Ибрагиму мечеть вблизи Такасской орты, где Чорбаджи — щедрый толстяк Вахаб-паша. Чорбаджи, турецкая, буквально раздатчик супа, офицерский чин у янычар, начальник орты, соответствует полковнику. Хотя в Такате было так же спокойно, как на поверхности мрамора в безветренный день, Ибрагим уже не доверял тишине и, бойко торгуя амулетами, расспрашивал янычара обо всем, но из осторожности ни разу не упомянул имя Муравпаши или кого-либо из барсов. Удары тамбуринов, сливаясь с мелодичным звоном колокольчиков, как бы стремятся в звуках передать ту ласковость, которая светится в глазах верховного визира. Необычайно пышно встречает Хазреф Паша Маурави и барсов. Лишь только осадили взмыленных скакунов сипахи с крыльями на шлемах и щитах, верховный визир приветственно вскинул руку, и тут же у восточных ворот, украшенных коврами, торжественно поздравил Георгия Саакадзе с новым званием Мирмирана Караманского Вилайета. Он счастлив, подчеркнул Хазреф Паша, что именно его рассказ в диване о подвигах гурджи-полководца вызвал султана на безграничную милость, которая распространилась и на сподвижников Муравпаши, награжденных званиями, шубами с плеча султана и драгоценными дарами. Лично от себя, с предельным чувством приязни, визир роздал барсам ковры и кальяны, а Георгию Саакадзе в знак особого благоволения вручил редкостный золотой кувшин с выгравированным тигром, принадлежавший якобы прадеду принцессы Фатимы, султану Селиму II, а на самом деле отнятый им Хозревом у Эраклия Афиндули. Кувшин наполнен столетним вином из зеленой сабзы, и это вино, осклабился Хозрев, хорошо выпить вместе на дружеском пиру, который Муравпаша, несомненно, устроит в честь султана. В недоумении взирают барсы на богатые дары скаредного, ненавистного им Хазреф-паши. С каким наслаждением они швырнули бы эти сокровища ему в лицо, но красноречивый взгляд Георгия вовремя охлаждает их пыл. Поблагодарив за дары, Саакадзе сказал: «Верховный визир, Эрзурум и еще немало земель у ног султана славных султанов. Вода дождей вернулась в моря. Настал час движения на Багдад». Барсы ожидали, что Хазреф Паша, опасаясь прилива новой славы к имени полководца Гурджи, вновь начнет доказывать, что один и два еще не всегда три, что войска анатолийского похода еще не готовы к выступлению, и что, но к удивлению не только барсов и Саакадзе, но и Келиль Паши, верховный визир шумно одобрил полководца. Мюдже, турецкая, радостная весть. «Мюдже!» — воскликнул Хазреф, растягивая в улыбке рот. «Багдад ждет победителя! 5-3, всегда 8! Во имя Аллаха 8 бунчуков пронесем мы через город Калифа, чтобы сдуть с Исфагана пыль спеси!» Челиль Паша не верил своим ушам. «Итак, поход решен?» Он прислушался. В ворота Таката входили сипахи, сопровождавшие Муравпашу. Шумели медные крылья на их щитах и шлемах, заглушая сладкие до приторности слова верховного визира. Да, Хазреф Паша не поскупился на мед. Под небом Таката он пророчил Муравпаше исполнение самых сокровенных желаний. Пусть два пути в неизвестность, приведут в один цветник сбывшихся грез.